Глава 8. Заклинание «Оберег Нараяны». Царь сказал: «Владыка, поведай мне о том чудесном заклинании, благодаря которому Тысячеокий Индра разгромил вражеских воинов, пеших и на боевых животных, и завладел богатствами трех миров. Что это за молитва, которая позволяет быть неуязвимым в бою?» Блаженный сын Вьясы отвечал: «Когда Вишварупа согласился быть священником в стане богов, Индра попросил его изготовить для его войска надежные доспехи. И новый святитель сотворил из имени Нараяны защитный оберег. Вишварупа сказал: «Братья мои, в следующий раз, когда почувствуете опасность, окропите водой руки, стопы и чело. Затем, коснувшись осоки Куши, сядьте лицом на север и храните молчание, пока мысли ваши не прибудут в умиротворении. Затем произнесите в уме восьмисложное заклинание: пред Всевышним склоняюсь я. Ом намо Нараяная». Коснувшись мысленным взором восьми частей тела на каждом слоге стоп, коленей, бедер, живота, сердца, уст и чела, предваряя его звуком «Ом». Затем повторите заклинание, мысленно касаясь тех же частей тела в обратном порядке. Так вы облачите себя в броню и станете неуязвимыми для любого оружия. Затем мысленно произнесите двенадцатисложное заклинание: «Перед единым владыкою склоняюсь я. Ом намо Бхагавате Васудевая». Также предваряя его звуком «Ом» и заканчивая звуком «Я», касаясь мысленным взором на каждом слоге пальцев рук, начиная с указательного правой руки и кончая указательным левой. Последние четыре слога надо поместить на суставы больших пальцев. Затем надо сказать шестисложное заклинание: «Ом Вишнаве Намаха». «Перед Богом склоняюсь». Слог «Ом» поместить на сердце, «Ви» — на темени, «Ша» — меж бровей, «На» — на макушке, «Ве» — меж глаз. Слог «На» нужно поместить на все суставы, а слог «Ма» надо представить оружием. Чтобы облачиться в заклинание, надо добавить к «Ма» звук и сказать «Маха Астрая Птах» во все стороны света, начиная с востока. С этого мига вы облачитесь в непробиваемые доспехи. Затем надо представить себя единым со Всевышним Нараяной, обладающим шестью достояниями, и обратиться к нему со следующей молитвой о защите: «Да хранит меня всегда и всюду мой властитель, что восседает на царь птицы, касаясь ее лотосными стопами. Да хранит он меня оружиями, что держит в восьми руках своих: раковиною, пылающим кругом, щитом, мечом, булавою, стрелами, луком и арканом. Да хранит меня обладатель восьми сил. Да хранит меня он в воде, в облике рыбы, от свирепых подданных морского царя Варуны. Да хранит меня на земле, в облике хитрого коротышки, что тремя шагами покрыл всю твердь мира. Да хранит меня в небе его вселенский облик, чьей власти покорны три мира. в лесной чаще, среди диких зверей или на поле брани среди неистовых врагов, да хранит меня сокрушитель зла человек-лев, от чьего громогласного хохота содрогнулись все стороны света, и жены демонов разрешились от бремени раньше срока». В дороге да спасет меня тот, кого постигают приношением жертвы, божественный вепрь на острых клыках, поднявший землю со дна мирового океана. На гребнях гор да хранит меня Парашурама, воин с топором, а в чужих землях витязь Рама и преданный брат его Лакшмана. Коим сводным братом приходится заступник кротких Бхарата. Да не даст мне Всевышний Нараяна погрязть в беззаконии и безумии, да поможет исполнить мой долг, да избавит меня от гордыни, да не позволит обладатель волшебных сил Дататрея сойти с пути к истине. Да убережет меня от омута стяжательства всеблагой мудрец Капила. Да хранит меня от вожделения невинный отрок Санат Кумар. Перед началом благих дел да не позволит Хаегрива, человек-конь, забыть мне воздать хвалу Богу. А при поклонении Божьему изваянию да оградит меня от оплошностей святой народа, да не даст мне сгинуть в аду Господь Черепаха. Да хранит меня от отравы и болезней Господь лекарь Тханвантари, да хранит от зноя и стужи обуздавший чувства Ришабха. Да оградит меня Ягья от худой молвы и людских наветов, а Баладева в образе змея от злобных змей. Да хранит меня мудрый Вьяса от невежества, да удержит меня Будда от богопротивных деяний и богопротивных речей, да сохранит меня от зла порочного века Господь Калки, что нисходит в мир для защиты закона Божьего. В начале дня да хранит меня своею булавою Кешева, во вторую часть дня повелитель чувств Говинда, в третью вездесущий Нараяна, в четвертую вседержитель Вишну, что держит разящий врагов огненный круг. Да хранит меня в пятую часть дня Мадхусудана, чей лук наводит ужас на демонов. Да хранит меня ранним вечером Мадхава, предстающий в облике трех божеств, а в начале ночи Хришикеша, глубокой ночью да хранит меня Господь Падманабха. От полуночи до зари да хранит меня тот, чья грудь отмечена знаком Шривацы. В конце ночи да хранит меня Господь Джанардана, несущий меч, да хранит меня ранним утром Дамодара, Авишвешвара на границах дня и ночи. Храни меня, палящий круг Всевышнего Сударшана, сошедший с его перста, ты разишь острием своим все сотворенное во всех направлениях, точно конечный огонь опустошения. Испепели врагов моих, как раздуваемое ветром пламя испепеляет сухую траву. О мечущая молниями, искрящая булава Всевышнего, столь дорогая своему господину, помоги мне одолеть врагов моих, разнеси в клочья злобных бесов, призраков, оборотней, духов, чертей, привидения и лукавых ведьм, обрати всех их во прах. О раковина морская, кою сжимает в деснице своей всемогущий Господь, наполненная его дыханием, ты оглашаешь грозным ревом просторы вселенной, вселяешь трепет в сердца нечистой силы ракшасов, праматх, претов, матов, пишачей и призраков брахманов, чей взор ужасен. Прогони, прогони их прочь от меня, всех врагов моих. О, меч в руке Всевышнего, царь среди мечей, руби, руби в куски вражеских воинов. О, щит Господень, украшенный сотней луноподобных кругов. Скрой меня от взора моих недругов, ослепи, ослепи их нечестивые очи. Да хранит меня песнь об именах, обликах, качествах и силах Всевышнего, от злых светил, метеоров, завистников и змей, от скорпионов и хищников, от призраков и стихий, от молний и грехопадения. Пусть песнь песней спасет меня от всего, что угрожает моему благополучию. Да оградит меня от всяких бед богоравный царь птиц Гаруда, да хранит меня он, прославленный в стихах Веды. От всех бед да хранит меня своими именами Всевидящий. Разум мой, чувства, ум и жизненные соки да будут хранимы именем Всевышнего, его отпрысками, его ездовым животным и его оружием, что сопровождают его всюду. Господи, Ты начальная причина всех стихий, всех веществ, потому не страшны никакие стихии и вещества тому, кого Ты оберегаешь. Боги, люди, животные, силы природы и все видимое разнообразие едино в едином. Кто способен видеть одно во всем, единое в различном, тот защищен самым надежным оружием. Его знаки отличия, имена, качества, облики, силы и оружие — суть одно. Кто постиг эту истину, того вездесущий убережет от всех бед. Со всех сторон света, сверху, снизу, изнутри и снаружи, да хранит меня человек-лев пред лицом грозных вражеских полчищ, что отовсюду грозят мне смертью от яда и оружия, воды, огня и забвения. Да хранит меня тот, кто явился с громогласным рыком на защиту своего кроткого слуги, когда тот взывал к его имени. Да подавит он силу моих врагов своею непревзойденную силою. «Итак, небесный царь, — продолжал Вишварупа, — я открыл тебе чудо-молитву. С ней ты легко победишь войско демонов. Заклинание это обладает такой мощью, что неуязвим прибудет и тот, кого окинет взором или коснется стопою воин, облаченный в эту молитву доспехи. Заклинание, сложенное мною, облачает тебя в броню из невидимых сил Всевышнего. Всякому, кто защищен этой молитвою, не страшны ни правители, ни их вельможи, ни воры, ни злые силы, ни болезни. О, владыка, однажды святой старец по имени Каушика предавался суровому подвигу посреди пустыни, погруженный в созерцание. И прежде чем покинуть бренную плоть, он прочел сию молитву оберег. Много времени спустя над местом, где покоились останки подвижника, пролетал на своем воздушном судне предводитель ангелов Читрарартха в обществе прекрасных дев. Внезапно корабль остановился, точно столкнулся с невидимым столпом, опрокинулся и рухнул на землю. Тщетно пытался поднять в небо свой челнок падший властитель ангелов. Немало изумленный своим бессилием, он обратился за помощью к местным старцам-пустынникам Валикхильям. И те посоветовали ангелу собрать кости усопшего отшельника и бросить их в реку Сарасвати. И лишь сделав это и омывшись затем в реке, главный ангел смог продолжить свой путь. Столь могущественна молитва на Райне, что способна низвергнуть на землю даже небожителей. Блаженный Шука сказал: «Кто вооружится этой молитвою или выслушает ее с верой и благоговением, тот отведет от себя любую беду и обретет доброе имя во веки веков». Итак, заполучив от Вишварупы молитву оберег, стожертвенный Индра разгромил войско демонов и вернул себе прежнее богатство и власть над тремя мирами.